Глава 47. Придя к фараону, Иосиф сказал: «Пришли из Ханаана мой отец и мои братья, вместе со стадами скота, мелкого и крупного, и со своим добром. Сейчас они в земле Гошен». Иосиф представил фараону пятерых из братьев. Фараон спросил, чем они занимаются, и те отвечали: «Мы рабы твои, пасем овец, как и отцы наши». И еще сказали: «Мы пришли в эту землю как переселенцы. Нам, рабам твоим, негде пасти скот, ведь в Ханаане сейчас сильный голод. Позволь нам, рабам твоим, поселиться в земле Гошен». Фараон сказал Иосифу: «К тебе пришли отец и братья, так посели их в лучших краях нашей земли. Вся страна египетская перед тобою. Пусть живут в земле Гошен. И если ты знаешь среди них подходящих людей, то поставь их смотреть за моими стадами». Затем Иосиф представил фараону своего отца Иакова. Иаков благословил фараона, и тот спросил: «Сколько же тебе лет?» «130 лет я прожил на свете», — отвечал Иаков. «Это немного, и трудными были эти годы. Им не сравнится с годами, которые прожили на свете мои прародители». И вновь благословив фараона, Иаков удалился. Иосиф, как и повелел ему фараон, поселил отца и братьев в лучшем краю Египта, в области Рамзес, и наделил их там землей. И отцу, и братьям, и всему своему роду Иосиф выдавал зерно, каждому по числу детей в его семье. А в стране уже не осталось зерна. Так силен был голод, поразивший и Египет, и Ханаан. Продавая зерно их жителям, Иосиф собрал в казну фараона все серебро, какое только было в земле египетской и в земле ханаанской. Когда ни в Египте, ни в Ханаане серебра уже не осталось, египтяне пришли к Иосифу и сказали: «Дай нам зерна. Неужели нам умирать у тебя на глазах?» «Серебро кончилось». «Если кончилось серебро, — отвечал Иосиф, — то приводите сюда свой скот. Буду менять зерно на скот». Они пригнали свои стада. Иосиф стал менять зерно на скот, на лошадей, овец, коз, коров, ослов. В том году он давал им зерно в обмен на скот. А на следующий они пришли к нему с такими словами: «Не скрыть нам от тебя, господин наш, что и серебро наше, и скот наш, все к тебе перешло. Нечего нам тебе предложить, кроме наших тел и нашей земли. Неужели нам погибать у тебя на глазах вместе с нашей землей? Возьми и нас, и наши земли в обмен на зерно, и мы будем вместе с нашей землей рабами фараона. Только дай нам семян, чтобы нам остаться в живых, а земле не прийти в запустение». Так Иосиф скупил для фараона все земли в Египте. Египтяне, все до одного, продали ему свои поля. Так силен был голод. Вся земля стала собственностью фараона. А египтян по всей стране, от края до края, Иосиф сделал рабами фараона. Только земли жрецов Иосиф не смог скупить. Жрецы были у фараона на содержании и за счет этого кормились, а потому и не стали продавать свои земли. Иосиф сказал египтянам: «Теперь, когда я купил для фараона и ваши поля, и вас самих, возьмите семена и засейте землю. Отныне пятую часть урожая вы будете отдавать фараону, а 4/5 оставлять на семена и на пропитание себе, домашним и детям». Египтяне ответили: «Ты спас нам жизнь, ты милостив к нам, господин наш. Отныне мы рабы фараона». Закон, установленный Иосифом, соблюдается в Египте и поныне. Фараону отдают пятую часть урожая. Только земли жрецов не перешли к фараону. Израильтяне поселились в Египте, в земле Гошен. Там они владели землями, там стали они плодовиты и многочисленны. 17 лет провел Иаков в Египте, а всего он прожил 147 лет. Когда пришла ему пора умирать, он позвал Иосифа и сказал: «Окажи милость, поклянись мне, коснувшись бедра моего, что ты не забудешь выполнить мою просьбу. Не хорони меня в Египте. Когда я отойду к предкам, то увези меня из Египта и похорони меня в усыпальнице моих предков». «Я сделаю, как ты сказал», — отвечал Иосиф. «Поклянись», — сказал Иаков. Иосиф поклялся, и Иаков, лежавший на постели, склонил голову.